Глава 6. Магазинчик сезона дождей. Появление нового Такеби вызвало среди присутствующих кратковременное замешательство. Но когда в темном зале постепенно зажегся свет, Сырин успокоилась и внимательно огляделась. В похожем на концертный зал просторном помещении собралось не менее сотни человек. Некоторые из них были явно напуганы, другие спокойно стояли, скрестив руки. Сырин во все глаза торопливо оглядывала магазин и косилась на незнакомцев. Однако больше всего взгляд притягивал Такеби, стоявший на сцене с микрофоном в руках. «Большое спасибо всем, кто пришел!» — коротко поблагодарил Дюров и приветливо оглядел гостей, стоявших у его ног. «Я прекрасно понимаю, что у вас накопилось множество вопросов, но для начала позвольте рассказать вам об этом месте». Дюров ослабил галстук и, прокашлявшись, продолжил. «Наш магазинчик сезона дождей славится своей долгой историей и превосходным сочетанием формы и содержания. Поэтому каждый год мы приглашаем гостей и проводим особое мероприятие, чтобы вы могли воспользоваться нашими услугами. Все это является проявлением заботы нашего старейшины о людях. И по его наставлению мы обещаем, что приложим максимум усилий, чтобы ваше пребывание здесь стало максимально комфортным», — сказал Дюров, приложив руку к сердцу и с почтением поклонился. «Что ж, на этом я закончу свою утомительную вступительную речь». Он слегка щелкнул пальцами, и прекрасная девушка Такеби, ожидавшая своего выхода у края сцены, вынесла нечто, покрытое тканью. «Перейдем к основной части». Красавица встала рядом с Дюровым, демонстрируя стройность ног и изящность талии. «Дорогие гости, чего именно вы все так ждете?» — спросил Дюров, уже предвидя ответ. Но гости почти его не слушали, так как их внимание перетягивала на себя длинноногая красотка. «Хотите избавиться от своего несчастья? Хотите попробовать пожить так, как об этом мечтали? Что, если бы вы могли начать новую жизнь, которой бы завидовали другие?» Дюров специально сделал длинную паузу для более драматического эффекта. «Представляем вашему вниманию гордость нашего магазинчика сезона дождей, сокровище Такеби!» Дюров, словно фокусник, изящным движением скинул ткань. Похоже, на один этот выразительный жест ушло полдня репетиций. Ткань плавно развернулась в воздухе и, покружив, упала на пол. Толпа, вытаращив глаза, загалдела и уставилась на предмет. Стоявшая дальше всех Сырин встала на цыпочки, чтобы рассмотреть получше, и изо всех сил напрягала зрение. Старик тоже тянул шею, насколько мог. На небольшом столике на свету, словно драгоценные камни, сияли разноцветные бусины разных размеров. Маленькие были размером с шарик для пинг-понга, а большие — с шар для боулинга. Дюров взял одну из них. «Как вам? Разве они не великолепны? Эти бусины наполнены прекрасными жизнями, о которых вы всегда мечтали». «И сколько стоят эти бусы?» — вытянул руку какой-то смельчак. «Нам не нужны человеческие деньги. Бусины будут выставлены в каждой лавке, и вы сможете продать свое несчастье, а на полученные золотые монеты воспользоваться услугами лавок и купить сколько угодно бусин. То есть совершенно бесплатно». Тут раздались возгласы и бурные аплодисменты. Дюров, очевидно, и рассчитывавший на такой эффект, довольно улыбнулся. Уголки его губ поднялись настолько, что усы едва не доставали кончиками до ушей. «В лавках мы собрали и храним несметное количество подобных бусин. Вы можете все спокойно осмотреть и выбрать ту бусину, что вам понравится, однако это нужно успеть сделать до того, как закончится сезон дождей». «А что, если мы не успеем определиться?» — снова спросил мужчина, который недавно задавал вопрос. В очках в прямоугольной роговой оправе С блокнотом и ручкой в руках он напоминал тех образцовых учеников, которых в школе так любят учителя. И Дюров ответил с учительской интонацией. «Хороший вопрос. Конечно, если вы ничего не выберете, то ничего и не произойдет. Однако вам следует принять во внимание одну вещь». Дюров взял со столика чайную чашку, от которой поднимался пар, и шумно сделал глоток, словно напиток был не горячим. «Если кто-то не успеет выйти из магазина до окончания сезона дождей...» Так Кэбби наклонил чашку, показывая всем совершенно пустое дно. «То здесь же навсегда исчезнет». Внезапно все вокруг затихли, будто их окатили холодной водой. Увидев, что атмосфера мгновенно остыла, Дюров преувеличенно громко рассмеялся. Некоторое время в зале раздавался лишь его смех. «Но не стоит сильно беспокоиться. Времени еще достаточно. Сезон дождей только начался, и он продлится еще ровно неделю, 9 часов, 44 минуты и 32 секунды. Точное время сверяйте с эталонными часами Таккэби». Дюров показал в сторону входа. На задней стене висели огромные часы безминутной и часовой стрелок. По форме они напоминали песочные часы, но заполнены были водой, которая по капле медленно стекала вниз. «О том, как использовать бусины, вы узнаете в ломбарде несчастий, который посетите чуть позже. Также мы заранее подготовили для вас памятку с правилами пребывания в нашем магазине». Дюров подал красавице сигнал глазами. Та, слегка кивнув, начала раздавать маленькие книжечки. Внезапно поднялась небольшая суматоха из-за того, что одни принялись толкаться в надежде получить их первыми, а другие, наоборот, больше отвлекались на девушку. Очередность никто не соблюдал, поэтому процесс затянулся. Сэрин и старик, дождавшись своей очереди, получили последние экземпляры. Это оказался буклет вроде тех, что раздают на улице. Он был размером всего лишь с ладонь и складывался в несколько раз, так что его было удобно носить с собой. На передней обложке крупными буквами красовалось «Справочник магазинчика сезона дождей». Сэрин тут же открыла буклет. Правила пребывания в магазинчике сезона дождей. Первое. Полученные в ломбарде несчастье золотые монеты вы можете тратить только здесь. Второе. Срок годности золотых монет ограничен сезоном дождей. Третье. После того, как вы забрали бусины с собой в человеческий мир, их обмен и возврат невозможны. Четвертое. Мечта, заложенная в бусины, запускается заклинанием в желаемый момент. Пятое. Если вы выбросите бусину или откажетесь от нее, она вернется к своему первому владельцу. Помимо правил, на всех сторонах буклета также имелись уменьшенная карта магазина и рекомендованный маршрут по местам, которые стоит посетить. Одним из таких был ресторан братьев Таккэби «Бардо и Бармо». С фотографии широко улыбались Таккэби с одинаковыми, как у близнецов, лицами. На последней странице лежал купон на скидку в казино. Сэрин подумала, что ей он вряд ли пригодится, но на всякий случай решила сохранить. «Для начала, так как уже довольно поздно, оставьте ваше несчастье в подземном ломбарде и отдохните в подготовленных для вас комнатах. Тория покажет вам путь». Дюров махнул на дверь с другой стороны от выхода, где гостей ожидал здоровяк Тория. В руке он держал совсем не подходящий его размеру маленький желтый флажок. Видимо, гигант действительно выполнял здесь роль гида. «Еще увидимся, господа. Если у вас возникнут вопросы или вам понадобится помощь с выбором бусин, вы сможете в любое время найти меня за стойкой информации». Дюров, до последнего сохраняя учтивость, поклонился и вежливо попрощался. Люди один за другим двинулись к Тории. Однако, видимо, оставалась последняя процедура, потому что Тория сначала проверил у каждого билет и поставил печать, а затем раздал всем наручные часы. Это была уменьшенная версия тех часов, что висели на стене в большом зале, только с кожаными ремешками, чтобы их можно было надеть на запястье. И что удивительно, в какую бы сторону вы эти часы ни повернули, капля всегда падала только в одну чашу. Еще более удивительным оказалось то, что у всех остальных билеты были серебряными, а не золотыми, как у Сырин. На мгновение она занервничала, что ее билет может оказаться фальшивым, но Тория, не выказывая ни малейшего удивления, поставил на нем четкий штамп. У Дюрова, который еще не ушел со сцены и наблюдал за происходящим, слегка изменилось выражение лица. Но никто, включая Сырин, этого не заметил. Девушка с облегчением вздохнула и подошла к старику, которому удалось пройти проверку чуть раньше. Закончив с последней в очереди Сырин, Тория повел группу вниз по лестнице. В отличие от главного входа, тут потолок коридора был не очень высоким, поэтому Тории приходилось горбиться. Следом за ним потянулась длинная вереница людей. Для того, чтобы все прошли, потребовалось меньше времени, чем казалось вначале. Гул голосов, так же, как и шаги, постепенно удалялся. Магазин снова затих, будто тут ничего и не происходило.